Глава третья. Спасла меня только тренированная годами выдержка и тетка Ванда. Меня ведь соперники не зря прозвали Тихой Аннушкой. Все началось с первых тренировок, когда тренер Александр Семенович при всех меня отчитал. «Ты так, баба, чего орешь при броске?» Жестко, но доходчиво. А весь спорт такой. С тех пор я ни разу не пикнула на ковре. Руки ломали, суставы выворачивали. Ни звука. Характер такой. Так и закрепилась кличка. Дальше больше. За границей рот держи на замке. Хоть с кем, потому что ты представляешь великую страну. Не дай бог показать необразованность или не так осветить события. Поэтому интервью давали тренеры и люди в штатском. А я привыкла молчать и улыбаться в объективы камер. Вот и здесь. Сжала зубы до боли и только слушала и делала все, что тетка Ванда скажет. Вообще-то она мне не тетка, когда мама моя, вернее, этого тела, да неважно сейчас, умерла, тетка Ванда по-соседски пожалела сироту и взяла к себе. Про отца моего слыхом не слыхала. Рассказывала лишь, что не видела возле моей матушки мужиков. Никогда. А после мора ей повезло попасть поварихой в богатый дом. Ну и меня за собой потащила. Я и котлы чищу, и воду таскаю, и мусор выношу. Все на мне. Но зато сытая жизнь. Для слуг здесь отдельно не готовят. Много чести. Они доедают все, что остается от трапезы хозяев. Я когда первый раз увидела, как дерутся за обглоданную кость, волосы дыбом встали. Сначала вообще выходила из кухни на то время, как объедки приносят. Не хотела смотреть на это скотство. Тетка Ванда заметила и стала откладывать нам двоим еду. Хозяевам положат и мне ложку-две каши. Или овощей, тушеных с дичью, или кусок лепешки оставит со стакана молока. А как все слуги наедятся, отходов да разойдутся, мы с ней вместе садились в уголок передохнуть и подкрепиться. И если она и заметила перемены во мне, то ни о чем не спрашивала. А другим до меня и дела не было. Так мы и жили, пока сегодня меня не позвали к хозяевам. Впервые за месяц, что я в этом мире. Конечно, сердце ёкнуло. Зачем? Неужели Дузаник все же пожаловался? Ноги вырву и в реку выброшу. Ты с хозяевами не спорь. Не зыркай, как на меня и других. Больше кланяйся, да глаза в пол опусти. Так и стой, наставляла тетка Ванда. Она лично вызвалась меня проводить до хозяйских покоев, и пока мы шли темными коридорами, продолжала меня поучать. А возле самих дверей обняла и помолилась Пресвятой Деве о заступничестве за меня. Я не без трепета шагнула впервые на хозяйскую половину. Здесь все иначе. Огромный зал с высокими потолками. Под ногами ковер, правда, прожженный в нескольких местах. Большой стол. На нем несколько подсвечников с зажженными свечами. А за столом сидят двое. Хозяин, его я знаю, видела, как садится верхом на лошадь. И незнакомец. «О, ужас! В коричневой сутане! Храмовник! Только не это!» Тетка Ванда и сама их опасалась, и мне велела держаться подальше от них, потому как они наряду с королевской волей имеют право казнить и миловать. За что? Был бы человек, а повод найдется.